сейчас первый день двухдневного срача. А я уже вижу, как ты тащишь меня по дверь. У нас сейчас первый день двухдневного срача. А я уже вижу, как ты тащишь меня по дверь. Я просто думаю, что я вынужден быть только твоим рабом. У нас сейчас первый день двухдневного срача. А я уже вижу, как ты тащишь меня по дверь. Чем быть с тобой? У меня есть стрелки в запасе, но лучше быть тобой, чем быть с тобой. А я уже вижу, как ты тащишь меня по дверь. Лучше быть с тобой, чем быть.